На утро вся команда с нетерпением ждала появления пассажира. Поверенный разогрел общий интерес, сказав, что тот прибыл из весьма неблизких мест, и обычаи его, привычки и манеры могут сильно отличаться от тех, к которым привыкли уважаемые купцы из Петербурга. Нельзя сказать, чтобы Петр Алексеевич таки сгорал от любопытства. Все же за две недели торговли насмотрелся он на массу разных чуд. Но одно дело глядеть из-под тишка, другое — вести с собой и быть в одном помещении целую неделю. Это и вызывало немало смущения. В другой раз Жбанков, возможно, отказался бы от такой милости, но уж больно хорошая цена была предложена за переправку пассажира и его багажа. Стоит сказать, что с нетерпением ждали и Вавилу, который очень не кстати задерживался, хотя должен был находиться на своем месте и помогать инженеру готовить снаряд к дороге. Наконец он появился с совсем небольшим кошелем, являвшим, видимо, полный итог его коммерции. Был он настроен довольно весело и даже с дедом Андреем поругался скорее по привычке. Потом дождались и пассажира. Он подкатил на массивном экипаже с железными осями, запряженном парой невиданных животных, похожих более на драконов, чем на лошадей. Все высыпали на площадь глядеть на нежданного попутчика. Из экипажа выбралось на свет Божий жалкое, малорослое существо с серой морщинистой кожей и лысой головой, на котором болтались вислые помятые уши. Существо постояло с минуту, хлопая глазами и озираясь, затем размяло члены и занялось бурной деятельностью. Ни здрасти, ни утро доброе сказано при том не было. Жбанков изумленно наблюдал, как четверо носильщиков, прибывших на том же экипаже, деловито заносили внутрь снаряда свертки, чемоданы, саквояжи, торбы, коробы, совершенно не обращая внимания на него, хозяина этого самого снаряда. Складывалось так, будто не он, Жбанков, своей милостью позволил поселить на своем транспорте этого чужеземца, а напротив, чужеземец удостоил его милостью вести себя в Петербург. Носильщики продолжали таскать в снаряд вещи, повинуясь командам нанимателя. При взгляде на него думалось, что он сбежал из зоопарка. Сплошной крик, визг, прыжки, махание руками и брыкание ногами. Хоть поверенный и предупредил о своеобразии пассажира, но мужики начали посмеиваться в кулачки. Последнее, что понесли на себе носильщики, был большой каменный идол, обернутый в мягкую тряпку. Пассажир при этом проявил большую часть своего командирского усердия. Носильщики кряхтели и тужились, обливаясь потом и пуча глаза, а он мелкой обезьяной скакал вокруг и громким визгом предупреждал самое мелкое, по его мнению, проявление неосторожности. На дом погрузочные работы закончились. «Степан!» — тихо позвал Петр Алексеевич. — Пойди, укажи чужеземцу его номер. Посели в кабине, где прежде голландские холсты лежали. Там сухо и хорошо. Необходимыми для разговоров языками, понятно, никто не владел. Ни хозяева, ни пассажир. Приходилось показывать ему все руками и громко раздельно кричать на уши, хотя он все равно ничего не понимал. Перед самой отправкой вышла легкая заминка. Чужеземец изо всех сил желал, чтобы его поселили рядом с идолом, хотя идолов носильщики сразу поставили к грузу, где живому существу селиться было совершенно неудобно. Напрасно Степан убеждал его всей силой своего красноречия, напрасно изображал фигуры руками и строил на лице разные гримасы. Пассажир визжал и прыгал чуть не до потолка. и проявлял массу беспокойства. Пришлось мужикам напрячь руки и перетащить идола прямо к нему в номер. Ибо носильщиков уже отпустили. Только тогда чужеземец угомонился. Еще раз он проявил было норов, когда Степан с дедом Андреем взялись приматывать истукана веревкой к скобе. Но тут уж чужеземному визгу никто внимания не уделил. Случись какая тряска при подъеме, тяжеленная каменюка могла покатиться и любого изувечить. С горем пополам взлетели. Подъем, ввиду привычки, переносился уже легче. Тем не менее, купец счел за лучшее провести первую половину дня в своей койке привязанным, пока курс снаряда не будет выровнен. С первого же дня пассажир начал выказывать свои необычные свойства. Мало будет сказать необычные, скорее, ну уж просто скверные. Мог среди обеда зайти в общую залу и у любого прямо из рук забрать кусок пищи. Мог его надкусить, а если не понравится, тут же и бросить. Способен был даже нагадить прямо в коридоре. И еще. Все постоянно крутился под ногами, толкался, верещал и никому не желал уступать дороги. Жбанков изо всех сил предлагал мужикам проявить терпимость к заграничному подданному, который, быть может, и слыхом никогда не слыхивал, что у русских принято каждому из своей тарелки кушать. Мужики на словах соглашались, а промеж собой роптали. Удивляла и кошачья привычка чужеземца засыпать в любое время в самых неожиданных местах. Раз он уснул прямо в кресле Мериного, раскидав в стороны свои обвислые уши. Во сне он пошевелил ногами какие-то рычаги, и снаряд от этого немножко тряхануло. Однажды дед Андрей зашел по какой-то надобности в его кабину, и потом рассказывал, что увидел следующую картину. Веслоухий чужак стоит перед своим каменным изваянием и что-то ему по-своему втолковывает. А между делом достает из мешочка желтые шарики и бросает идолу в дырку, которая должна быть по замыслу воятеля означала рот. «Ничего сверхъестественного», — пробормотал инженер. «Язычество, как оно и должно быть». «Да оно понятно, что язычество», — отвечал ему дед, хмурясь. «А все ж на душе-то мерзостно». Христианская его душа не могла мириться с преклонением к каменному страшилищу. На третий день Мерин всех предупредил, что с завтрашнего обеда начнется опять летание под потолком. Но продлится недолго, и вообще путь домой обещает быть быстрее, чем ожидалось. Мужики это степенно обсудили, а Гаврюха с беспокойством сказал, что надо бы приучить чужеземца ходить в уборную, а то не ровен час, когда все летать начнет, не миновать конфузов. «Надо его рылом ткнуть, как котенка, вот и будет ему наука», — злобно ответил Вавило, шевеля рыжими бровями. Он по неясным причинам испытывал к чужаку особую неприязнь и не упускал повода сказать в его сторону любую пакость. Но уже вечером к Жбанкову в кабину вошел Степан и проговорил. — Барин, не прикажи рыжему Вавиле уж чужеземца червонца выманивать. Это прямо стыд. Один, что делается. Петр Алексеевич проспросил, и вот что оказалось. Однажды, когда мужики мерно перекусывали в общей зале, чужеземец по своему обыкновению ворвался, все понюхал и вырвал у Вавилы из-под носа большой бутерброд, который тот с особым усердием для себя готовил. Вавила, уже давно потерявший терпение, тут же вскочил, заорал, замахнулся на пассажира и разразился такой бранью, что многим стало совестно. Чужак, видать, сообразил, что сделал непотребное, достал из-за пазухи мешочек, а из мешочка золотой червонец. Ну, не червонец, но золотой кругляш сходных размеров. И протянул его Вавиле в уплату за беспокойство. Тот прознал, с какой легкостью пассажир раздает червонцы, и обратил все себе в пользу. Стал оказывать ему разные услуги, носить горшки с едой, а когда тот их принимал, протягивал руку. «Плати, мол!» Чужеземец без разговоров давал монету. За полдня такое произошло уже раз 8. Услышав это, Петр Алексеевич соскочил с койки и вместе с мужиками пошел искать Вавилу, чтобы устроить ему добрую головомойку. Нашли его, конечно же, в номере чужеземца. Вавила был сплошная любезность. Он держал в руках корец с квасом и так сладко улыбался, словно сам был сахарный. — Ну-ка, выйди, — бросил ему Жбанков, нахмурив брови. В коридоре купец прежде всего взял его за рыжий вихор и хорошенько потряс. — А ну, рыжая бестия, выкладывай сюда монеты, что у пассажира взял. — На что тебе мои монеты? — озлобился Вавила. — Он сам мне их передал, стал быть, мною, заработанные. — Все, что ты заработал, я тебе дома сполна выдам, — угрожающе пообещал Жбанков. — А это, что ты делаешь, есть грабеж и обман в чистом виде. Я тебе позорить нас не дам. Вавила, сверкая глазами, оглядел собравшихся. — А ежели не отдам? — А ты отдай, — мирно посоветовал ему Степан, делая такое движение, будто засучивает рукав.